Глава 38. Миллер. Обзорная палуба выходила на наву, огромный, как библейское чудовище. Миллер, сидевший на краю мягкой кушетки, сплетя пальцы на колени, озирал пространство стройки. После перелета на корабле Холдена, после Эроса с его старомодно тесной архитектурой, в этом зрелище виделось нечто искусственное. Одна обзорная палуба казалась шире всего Росинанта, к тому же была декорирована мягкими травами и вьющимися растениями. Восстановители воздуха работали так бесшумно, что тишина казалась жутковатой, а кориолисова сила, даже при том, что гравитация вращения почти не отличалась от церерской, была немного непривычной. Он всю жизнь провел в поясе и впервые попал на станцию, всем своим устройством демонстрирующую богатство, хороший вкус и могущество. Это было приятно, пока он не слишком об этом задумывался. Ни его одного привлекали открытые пространства Тихо. Здесь сидели компаниями или прогуливались несколько десятков работников станции. Час назад мимо прошли, увлеченно беседуя, Алекс с Самосом, поэтому Миллер не слишком удивился, когда, встав, увидел одиноко сидевшую Наоми. Рядом с ней стоял поднос с остывшей едой. Осмотрела она на свой терминал. «Эй!» — окликнул он. Наоми подняла взгляд, узнала его и рассеянно улыбнулась. «Привет!» «Привет!» Миллер кивнул на открытый терминал и жестом задал вопрос. «Журнал связи того корабля», — сказала она. «О нем всегда говорили тот корабль», — отметил Миллер. «Так же, как место особенно богомерзкого преступления называют то место». «Все шло по направленному лучу. Я и подумала, что не так трудно будет провести триангуляцию. Однако...» «Не выходит?» Наоми подняла брови и вздохнула. «Я вычислила орбиту», — сказала она, «но не нашла ничего подходящего. Собственно, там могли летать беспилотники с передатчиками. Подвижные цели, на которые была настроена корабельная система. А уж они передавали сообщения на настоящую станцию. Или на другой беспилотник, а с него на станцию, откуда мне знать?» «С Эроса им что-нибудь поступало?» «Думаю, что да», — сказала Наоми. «Но вряд ли это упростит дело». «А ваши друзья из ЭВП ничего не могут сделать?» — спросил Миллер. «У них мощности больше, чем у наших персоналок. И, возможно, их карта пояса тоже точнее». «Возможно», — согласилась она. Миллер не мог понять, то ли она не доверяет этому Фреду, которому выдал их всех Холден, то ли хочет самостоятельно справиться с расследованием. Он подумал, не попробовать ли ее отговорить, посоветовать разделить ношу с другими, но усомнился, что у него хватит авторитета, чтобы заставить себя слушать. «Что?» — неуверенно улыбнувшись, спросила Наоми. Миллер моргнул. «Вы посмеивались про себя», — объяснила она. «Я, кажется, впервые увидела, как вы смеетесь, то есть кроме как над шуткой». «Просто вспомнил слова моего напарника насчет бросить дело незаконченным, когда тебя отстраняют». «И что он говорил?» «Говорил это, как наполовину просраться», — признался Миллер. «Он ловко обращался со словами». «Он был неплох для землянина», — подтвердил Миллер, и что-то щелкнуло у него в голове. Помедлив секунду, он сказал. «О, Господи, кажется, есть мысль». Хевлок встретился с ним на закрытом канале, обслуживающемся кластером серверов с Ганимеда. Задержка сигнала не позволяла вести настоящий разговор. Это больше напоминало переброску записочек, но было пригодно для цели. Ожидание выводило Миллера из себя. Он каждые 3 минуты обновлял свой терминал. «Хотите еще что-нибудь?» — обратилась к нему официантка. «Еще бурбон?» «С удовольствием», — отозвался Миллер и проверил, не пришел ли ответ. Ответа еще не было. Бар, как и обзорная палуба, выходил на наву, но отсюда он открывался чуть под другим углом. Корабль выглядел укороченным, световые дуги освещали его там, где сваривали керамические плиты обшивки. Компания религиозных фанатиков собиралась погрузиться на этот громадный корабль, внутрь этого крошечного самообеспечивающегося мирка и забросить себя в межзвездную тьму. На нем будут жить и умирать несколько поколений, и даже если им неимоверно повезет найти в конце пути планету, люди, которые высадятся на нее, не будут знать ни Земли, ни Марса, ни пояса. Они уже превратятся в чужих. А если их встретят там создатели этой протомолекулы? Тогда все погибнут, как погибла Джули. Там, вовне, была жизнь, теперь это доказано. И доказательство объявилось в виде оружия. Что прикажете думать? Кроме того, что мормоны заслуживали небольшого предупреждения об опасности, возможно, поджидающей их правнуков. Он засмеялся про себя, сообразив, что рассуждает точь-в-точь, как Холден. Бурбон подали в тот самый момент, когда загудел терминал. Видеофайл был зашифрован, и чтобы его запустить, ушла целая минута. Это само по себе показалось хорошим знаком. Файл открылся, и Хевлок улыбнулся ему с экрана. После Цереры он подтянулся, и очертания скул стали жестче. Кожа тоже была темнее, хотя Миллер не знал, косметика ли тому причиной, или его прежний напарник успел понежиться под искусственным солнышком. Так или иначе, землянин выглядел богатым и здоровым. «Привет, дружище», — заговорил Хевлок. «Приятно получить от тебя весточку. После того, что случилось с Шадид и АВП, я боялся, что мы окажемся на разных сторонах. Рад, что ты выбрался оттуда, прежде чем дерьмо полетело из вентилятора. Да, я по-прежнему в протогене и должен тебе сказать, этот народ меня малость пугает. Я к тому, что и прежде работал в контрактных службах безопасности. И не ошибусь, когда вижу крутых парней. Эти ребята не копы, они военные, понимаешь? Официально мне о станциях пояса ни хрена не известно, но сам знаешь, как это бывает. Я землянин. Здесь много таких, что пристают ко мне с Церерой. Мол, работал с головастиками и тому подобное. Но тут такие дела, что приходится держаться лучших из худших. Такая уж работа». Он смотрел и говорил, словно извинялся. Миллер понял. Работать в иных корпорациях все равно, что попасть в тюрьму. Приходится принимать взгляды тех, кто тебя окружает. Астера могут туда нанять, но он никогда не станет своим. Как с Церерой, только с точностью да наоборот. Если Хевлок завел дружбу с наемниками-внутриками, которые проводят свободное время, поколачивая астеров в барах, так тому и быть. Но завести дружбу еще не значит стать таким же, как они. «Ну вот, не под протокол, в поясе есть черная станция. Я не слыхал, чтобы ее называли ТОТ, но возможно. Там ведутся какие-то кошмарные исследования и разработки. Солидная научная команда, но станция невелика. Думаю, о ней можно сказать скромная. Серьезная оборонительная автоматика, основная команда малочисленная. Тебе можно не говорить, что за утечку координат мне здесь прижгут задницу. Так что сотри файл и давай больше долго-долго не будем разговаривать». Приложенный файл оказался маленьким. 3 строчки орбитальных данных открытым текстом. Миллер сохранил их в своем терминале и уничтожил файл на сервере Ганимеда. Бурбон все еще стоял перед ним, и он осушил рюмку. Тепло в груди разлилось не от алкоголя, а от привкушения победы. Он повернулся к камере терминала. «Спасибо, я твой должник. Возвращаю часть долга». «Что случилось с Эросом?» «В этом участвовал протоген, и дело серьезное. Если будет возможность разорвать с ними контракт, так и сделай. А если они вздумают перевести тебя на ту черную станцию, не соглашайся». Миллер нахмурился. Прискорбная истина состояла в том, что Хевлок, возможно, был его единственным настоящим партнером. Единственным, кто видел в нем равного. Такого детектива, каким представлял себя Миллер. «Береги себя, партнер», — сказал он. И, закрыв файл, зашифровал и отправил его. В глубине души он чувствовал, что последний раз говорил с Хевлоком. Он послал запрос на связь с Холденом. Экран заполнило открытое, обаятельное, чуть наивное лицо капитана. «Миллер?» — спросил Холден. «Все в норме?» «Да, все отлично. Но мне нужно потолковать с этим Фредом. Можешь устроить?» Холден нахмурился и одновременно кивнул. «Конечно. Что такое?» «Я узнал, где находится станция ТОТ», — сказал Миллер. «Узнал что?» Миллер кивнул. «Какой черт тебе сказал?» Миллер ухмыльнулся. «Если я выдам тебе эту информацию, погибнет хороший человек», — сказал он. «Видишь, как это бывает?» Пока Миллер с Холденом и Наоми дожидался Фреда, ему пришло в голову, что он знаком с великим множеством внутриков, сражающихся против внутренних планет. Или, по крайней мере, не за них. Фред, предположительно, высокопоставленный член АВП. Хевлок. 3/4 команды Росинанта. Джули Мао. Он такого не ожидал. Но, возможно, он был близорук. Он смотрел на вещи так же, как Шадид и Протоген. Верно, шла борьба между двумя сторонами, но эти стороны — не внутренние планеты и пояс. Люди, которые полагали вполне допустимым убивать тех, кто выглядит и ведет себя иначе, боролись против тех, кто так не считал. А может, это тоже хреновое рассуждение? Потому что дай ему шанс вышвырнуть в шлюз команду ученых Протогена вместе с советом директоров, этим дерьмецом Дрезденом, Миллер не задумался бы и на полсекунды. Он тоже не был ангелом. «Мистер Миллер, чем могу служить?» Фред, землянин из ОВП, в голубой рубашке с потайной застежкой и мягких брючках. Его можно было принять за архитектора или менеджера среднего звена в любой добротной почтенной корпорации. Миллер попытался представить его распоряжающимся ходом сражения. «Вы хотите меня убедить, что располагаете средствами покончить со станцией Протогена?» — ответил Миллер. «Тогда я сообщу вам, где она находится». Брови Фреда на миллиметр приподнялись вверх. «Пройдемте в мой кабинет», — предложил он. Миллер прошел, Наоми и Холден тоже. Когда за ними закрылась дверь, Фред заговорил первым. «Я не совсем понял, чего вы от меня хотите. Не имею привычки обнародовать свои боевые планы». «Мы говорим о штурме станции», — уточнил Миллер. «Станции с чертовски хорошей системой обороны и, возможно, охраняемой кораблями, вроде тех, что убил Кентербери. Не в обиду вам, но это довольно серьезная преграда для компании-дилетантов вроде АВП». «А Миллер», — вмешался Холден. Миллер поднял руку, прося его помолчать. «Я могу дать вам наводку на станцию ТОТ», — продолжал он. «Но если я это сделаю, а окажется, что у вас не хватит сил с нею покончить, много хороших людей погибнут зря. Я этого не хочу». Фред склонил голову на бок, как собака, прислушивающаяся к незнакомому звуку. Наоми с Холденом обменялись загадочным для Миллера взглядом. «Идет война», — Миллер начал горячиться. «Мне уже приходилось иметь дело с ОВП. И, честно говоря, вы больше похожи на мелкие партизанские группки, чем на серьезную организацию. От вашего имени выступают люди, половина из которых психи, дорвавшиеся до передатчика. Вижу, что денег у вас хватает. Вижу, что у вас роскошный кабинет. Но не вижу, а должен видеть, чем вы располагаете, чтобы разгромить этих ублюдков. Захват станции не игра. Не знаю, сколько раз вы проигрывали штурмы на симуляторах, но в этот раз все по-настоящему. Я стану вам помогать, только если поверю, что вы справитесь». Последовало долгое молчание. «Миллер», — спросила Наоми, — «вы ведь знаете, кто такой Фред?» «Представитель АВП на Тихо», — ответил Миллер. «Меня это как-то мало впечатляет». «Он Фред Джонсон», — сказала Наоми. Брови Фреда поднялись еще на миллиметр. Миллер нахмурился и скрестил руки. «Полковник Фредерик Люциус Джонсон», — уточнила Наоми. Миллер моргнул. «Палач станции Андерсон?» «Он самый», — ответил Фред. «Я говорил с Центральным советом АВП. Мне предоставят грузовой корабль с командой, которой более чем достаточно, чтобы удержать станцию. Поддержку с воздуха обеспечит один из лучших торпедоносцев марсианского флота». «Росси?» — догадался Миллер. «Росинант», — согласился Фред. «И хоть вы мне и не верите, но я знаю, что делаю». Миллер уставился в пол, потом обернулся к Холдену. «Тот самый Фред Джонсон?» — спросил он. «Я думал, ты знаешь», — сказал Холден. «Ну, я чувствую себя завзятым идиотом», — признался Миллер. «Это пройдет», — сказал Фред. «Хотите потребовать чего-то еще?» «Нет», — ответил Миллер и, подумав, поправился. «Да, я хочу участвовать в высадке. Когда мы захватим команду станции, я хочу быть там». «Уверены?» — спросил Фред. «Захват станции не игра. С чего вы взяли, что годитесь на такое дело?» Миллер пожал плечами. «Для захвата прежде всего требуются координаты», — сказал он. «У меня они есть». Фред рассмеялся. «Мистер Миллер, если вы настаиваете на том, чтобы вместе с нами спуститься на станцию и подставиться под пули, я не стану вам мешать». «Спасибо», — буркнул Миллер и, достав свой терминал, переслал Фреду координаты. «Начинайте». Мой источник надежен, но получает сведения не из первых рук. Надо будет проверить, прежде чем приступать. Я не дилетант, — отозвался полковник Фред Джонсон, разглядывая полученный файл. Миллер кивнул, поправил шляпу и вышел. Наоми с Холденом пристроились по бокам. Когда они выбрались в широкий чистый общий коридор, Миллер обернулся вправо и поймал взгляд Холдена. «Я в самом деле думал, что ты знаешь», — сказал Холден. Через 8 дней пришло сообщение. Прибыл грузовой корабль «Гай Малинари» с бойцами АВП. Координаты Хевлока подтвердились. Что-то там точно было, и это что-то, похоже, принимало по направленному лучу сообщение Сероса. Если Миллер хотел участвовать, настало время двигаться. Он, похоже, в последний раз сидел в своей каюте на Росинанте. Что-то сжалось в нем, когда он с удивлением и грустью понял, что станет скучать. Холден при всех своих недостатках, сколько бы ни ворчал на него Миллер, был приличным парнем. Влез не в свое дело и вряд ли полностью понимает это, но Миллер мог бы назвать многих, о ком можно было сказать то же самое. Он станет скучать по протяженному выговору Алекса и постоянному сквернословию Амоса. Он станет гадать, уладилось ли у Наоми с капитаном. Расставание напомнило о том, что он давно знал. Что грядущее неизвестно, что денег у него почти нет, и что, хоть он не слишком сомневался в возвращении со станции ТОТ, дальше придется по ходу дела соображать, куда податься. Может, получится отыскать какой-нибудь корабль, куда его согласятся нанять. Может, найдется работа, которая позволит покрыть нынешние медицинские расходы. Он проверил обойму в пистолете, сложил скудный запас одежды в побитый чемоданчик, с которым улетал с Цереры. Чемоданчик по-прежнему вмещал все его имущество. Затем выключил свет и по короткому коридору прошел к троп-лифту. Холден сидел в камбузе и нервно дергался. Ужас приближавшегося боя уже проявлялся в уголках его глаз. «Ну», — сказал Миллер, — «вот и отправляемся, а?» «Угу», — согласился Холден. «Отпадный был рейс», — продолжил Миллер. «Не могу сказать, что все было приятно, и тем не менее...» «Угу». «Передай остальным, что я попрощался», — сказал Миллер. «Передам», — ответил Холден и добавил, когда Миллер прошел мимо него к лифту. «А если, допустим, мы выберемся, где встречаемся?» Миллер обернулся. «То есть?» «Да, я понимаю. Слушай, я верю Фреду. Не то бы меня здесь не было. Думаю, он честный человек и использует нас правильно. Но это не значит, что я доверяю всему АВП. Когда мы покончим с этим делом, я хотел бы собрать всю команду. Просто на случай, если надо будет спешно смываться». У Миллера что-то сжалось за грудиной. Острой боли не было, просто вдруг заныло, и горло перехватило. Он откашлялся, чтобы прочистить его. «Как только мы там разберемся, выйду на связь», — пообещал он. «Ладно, но не слишком затягивай. Если на станции ТОТ найдется хоть одна стоящая шлюха, мне нужна будет помощь, чтобы вытащить оттуда Амоса». Миллер открыл рот, закрыл и попробовал заново. «Есть, капитан!» Он сумел произнести это легко и небрежно. «Осторожней там», — сказал Холден. Миллер вышел, постоял в переходе от корабля к станции, пока не убедился, что слезы высохли, и двинулся дальше по направлению к грузовику и бою.